на вокзале встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал. Тонкий только что вышел из вагона. Порфирий, воскликнул толстый. Батюшки, Миша, изумился тонкий. Вот не ожидал, вот сюрприз. Ну, да погляди же на меня хорошенько. Такой же красавец, как и был. Такой же душонок и щеголь. Ну что ж, богат, женат. Я уже женат, как видишь. Это вот моя жена, Луиза. А это сын мой, Нафанаил. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились. Как живешь, друг? Служишь где? Служился. Служу. Второй год, и Станислава имею. Жалование плохое. Да бог с ним. Жена уроки музыки дает. Я портсигары делаю. Отличные портсигары. А я уже до тайного дослужился. Две звезды имею. Я, ваше превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство. Вдруг вышли в такие вельможи-с. Хис. Для чего это то? Мы с тобой друзья детства. И к чему тут это чинопочитание? Помилуйте, что вы с... Толстый хотел что-то возразить, но он пожал тонкому руку. Тонкий посмеялся, как китаец.